«Что вы собираетесь делать?» — спросила Кина. «А ничего, Сварог не собирался. Просто привык, что шаур всегда при нем, или за поясом, или в кармане». Он быстро повернул голову и пристально взглянул ей в глаза. На одно короткое мгновение, словно в кошмарном сне, ее глаза разъехались в стороны, и в них вспыхнули змеиные вертикальные зрачки. Но уже в следующую секунду рядом со Сварогом вновь находилась симпатичная рыжеволосая девчушка. «Ага, вот значится как!» Вместо ответа на ее вопрос Сварог навел шаур на стену каюты, нажал на спуск. Серебряная звездочка пронесла сквозь стену, точно сквозь утренний туман. «Мираж, наваждение, иллюзия, можно не включать магическое зрение!» Понял он, ничуть не удивившись, и вместе с этим пониманием пелена упала с глаз. Фиолетовый туман вновь заволок все вокруг, застлал глаза, проник в мозг, и Сварог вернулся из страны забвений. Он вновь оказался в зале, где горели тысячи светильников. За время его отсутствия он понял это не разумом, а тем, что выше и древнее разума прошли считанные мгновения. Чудовище по-прежнему нависало над пьедесталом, и магическое сияние втекало в его разверстую пасть. Вот почему этот монстр, о котором Сварог уже не думал, как о человеке по имени Визарь, не убил его во время отсутствия. Чтобы убить, монстру самому потребовалось бы переместиться в сконструированный мир, а надеялось оно, что Сварогу не выбраться из иллюзорного бытия, в котором он проживет всю жизнь, но так и не поймет, не узнает, что в мире реальном минуло лишь несколько мгновений. Хитро закрутил, сука, но держись. Монстр с невероятным для такого веса проворством отскочил в сторону, и сабельный клинок просвистел совсем рядом с его головой. Чудовище издало яростный рев. Щупальца щелкнули, как бич. Если б Сварог не пригнулся, снесли бы человеку голову. Но человек упал, перекатился влево и вновь вскочил на ноги, выставил перед собой клинок. И вовремя на то место, где он только что стоял, обрушился могучий удар хвостом. На мгновение человек и монстр замерли, буравя друг друга взглядами. Из пасти того, кто был в Визаре, вырывалось хриплое дыхание. Сварог молчал. И вот чудовище, неуловимым движением скользнув вперед на, казалось бы, неуклюжих лапах, взмахнуло щупальцами и опутал лезвие сабли точно арканом. Могучий рывок едва не вырвал оружие из рук Сварога, но невероятным усилием он удержал его, резко дернул вниз. Острый, как бритва, клинок с легкостью вспорол склизкие щупальца, и их обрубки посыпались на пол. Монстр взвыл от боли и отшатнулся, но только на миг. Вновь просвистели щупальца, уцелевшие с другой стороны туловища, и стегнули Сварога точно плетьми. Удар бросил его на колонну. Очередная волна фиолетового тумана накрыла его с головой. Сварог оказался на морском дне. В вечной тьме среди колышущихся зеленоватых водорослей скользили светящиеся голубоватым холодным светом слепые рыбы. Непомерное давление сдавило грудь. Соленый ледяной поток хлынул в легкие, вытесняя последний глоток воздуха. Толща воды сковывала любое движение. Но он уже знал, что это всего лишь обман, и знал, как с ним бороться. Когда он вновь открыл глаза, прогнав наваждение, чудовище, опутав тело четырьмя оставшимися щупальцами и прижав к боку правую руку Сварога, руку, в которой он держал саблю, нависло над ним, разинуло зловонную пасть, чтобы поглотить человека. Извернувшись, Сварог свободной рукой сшиб с головы твари серебряную корону, и та со звоном покатилась по полу. Сияние, словно освободившись от притягивающего его магнита, взметнулось к самому потолку, рванулось из стороны в сторону и втянулось в потолок. Камень на пьедестале вспыхнул с новой силой. Из зева монстра вырвался оглушительный рев, в котором смешались нечеловеческие ярости и страх. Он отпустил Сварога и, отвернувшись, потянулся к упавшей драгоценности. И в то же мгновение Сварог перехватил саблю, развернув ее лезвием к себе, поднял высоко над головой и по самую рукоять вонзил в спину Визари. Чудовище взвыло с новой силой и ничком шумно рухнуло на мозаику, украшавшую пол. Сварог выдернул лезвие, и из раны хлынула густая фосфорицирующая жидкость и вновь погрузил его в конвульсивно содрогающееся тело. Захрипев, монстр перевернулся на спину и уставился на человека помутневшими глазами. «Как?» — прозвучал вдруг в мозгу Сварога тихий голос Визари. «Как тебе удалось? Ты жалкий человечишка!» «Так уж получилось!» — ответил Сварог спокойно, хотя от усталости грудь его разрывалась и ныл каждый мускул. «Это судьба, так что не обессудь!» И он в третий, последний раз поднял саблю. Свистнуло лезвие, рассекая плоть чудовища, некогда бывшее человеком. Тут же стихло зловещее жужжание. Уродливая голова, разбрызгивая светящуюся жидкость, покатилась в сторону и замерла рядом с упавшей короной у подножья пьедестала. Сварог опустился на пол, едва слышно рассмеялся. Герой мира Гарант оказался дешевым фигляром, высокомерным выскочкой и любителем дешевых эффектов. Но надписи со стен домов никуда не исчезнут, а равно будут множиться легенды о великом и мудром Визари. «Какое неприятное место!» — раздался голос от порога. «Сразу видно, что здесь обитал безумец!» — Сварог оглянулся. «На пороге зала. Интересно, что сейчас снаружи?» — подумал Сварог. Стояла щепка. «Безумец, вообразивший и считавший себя Визари! Самозванец, одним словом!» «Да это уж я и сам понял!» — вздохнул Сварог. — «А вот ты откуда знаешь?» — «Просто я знаю настоящего Визари. Вот и все», — сказала щепка. Конец первой книги. Красноярск, 2003 год. Конец книги. Ноябрь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Вячеслав Герасимов.